Через некоторое время любое присутствие людей исчезло. Шни, можешь подойти на минутку? Я хочу кое-что спросить. Да, о чем? Он просканировал всю округу в поиске нежелательного присутствия, и никого не обнаружив, обратился к Шни. Ему было что обсудить с ней, но нельзя было допустить, чтобы это услышал кто-нибудь посторонний. Я совершенно забыл об этом. Какое положение занимал Кагер на Священной Горе? Он забыл спросить об этом, так как был чересчур удивлен встрече с божественным животным и заявлением, что он был случайно найден и приручен. К тому же он чувствовал себя неловко в его присутствии. В основном большинство божественных животных занимали определенную территорию и редко поедали ее пределы. Кроме того, зачастую их сопровождали миньоны. В отличие от игры, в реальности его было не так просто приручить. «Давай посмотрим. Если сказать красиво, то он был симбионт, а если некрасиво, то паразит». «Ха?» Шин понимал, что сейчас выглядит глупо, но ничего не мог сделать. Он был шокирован таким ответом. «Паразит». Это было не то слово, которым можно описать божественное животное. Сразу он назвал его симбионтом. Значит, там должно было быть еще одно божественное животное. «Это так?» Кагер жил на территории другого божественного животного. Да, на вершине священной горы живет монстр, которого называют Туман Огорода. Из-за этого Кагера был мало чем полезен ему. Кроме того, у него не было последователей собственной территории. Похоже, история принимала довольно специфический оборот. Как правило, на территории божественного животного другие божественные животные не появлялись. Так как это не игра, то такое вполне возможно. Но в таком случае у Шины появлялось сильное ощущение, что здесь что-то не так. «Мы достигли некоторого взаимопонимания с помощью мысли чата. Я не понимаю его так же хорошо, как Юзуха, но мы можем поделиться известной нам информацией». «Ясно, Юзуха. Можешь его спросить?» «Ку, оставь это мне!» Юзуха, которая могла свободно с ним общаться, спросила об обстоятельствах. Их разговор, состоявший с Гуру-Гуру и Ку-Ку, занял несколько минут. Она была заинтересована этим разговором. Сера тоже села поближе к месту кучера. Вскоре Юзуха вернулась к Шину. «Я все знала!» «Отлично, давай рассказывай!» «Так-так, мы сейчас говорили о Туманном Гаруда. Священная гора сейчас его территория, но изначально половина горы принадлежала матери Кагера, но ее убили авантюристы, и выжить удалось только Кагеру». «Авантюристы? Да?» Шин сам занимался такими вещами во время игры, и теперь ему было стыдно. Конечно, в этом мире он не собирался бездумно охотиться на божественных животных. Он бежал, спасая свою жизнь, и тогда ему помогла эльфийка. После этого он старался стать сильнее и, достигнув своей цели, вернулся на Священную Гору. Но территория его матери была утеряна. Эльф? Понятно. Вот почему он не нападал, когда я его встретила. Она вспомнила, как впервые встретила Кагера. Шни кивнул, соглашаясь с этим. Он сдался без боя. Ну, у нас была небольшая борьба, но это было больше выяснение способностей друг друга. Очевидно, не показывая всю свою силу, они поняли возможности друг друга. Шни очень сильна, и от нее шел знакомый запах, вот почему он последовал за ней. Знакомый запах? Он сказал, что и Тиера пахнет так же. А? Это было неожиданно. Как только Шин услышал это, у него появилась идея. Эльфийка, которая ему помогла. Могла ли это быть Тиера? Ку, похоже. Это походило на сюжет манги, но в действительности такое было совершенно неожиданным. Если бы Шин не появился здесь, то их судьбы не переплелись бы. Интересно, когда это могло произойти? Сказав это, Тиера закрыла глаза, пытаясь вспомнить, где и когда могла помочь Кагера. Похоже, что быстро вспомнить у нее не получилось. Он говорит, что это случилось более 100 лет назад. Это было, когда я еще была ребенком. Теперь я вспоминаю. Я действительно спасла раненого щенка. По этой информации можно было узнать возраст Тиеры. Но несмотря на это обстоятельство, Шин решил не копать глубже. Хотя трудно было представить Кагера щенком, видимо, он не был настолько брутальным, когда был малышом. К тому же он смог уменьшить свой размер, чтобы тянуть их в фургон. Если я не ошибаюсь, у него была серьезная рана. Я не смогла справиться сама и попросила помощи у матери. Гуру! Он сказал спаситель. И ты решил стать прирученным? Даже если не был до конца уверен, что встретишь Тиеру? Шин указал на его поспешное решение. Даже если он услышал знакомый аромат, это еще не значило, что он сможет снова встретиться с Тиерой. Как сказал Юзуха, он понял, что не смог бы победить, даже если бы сразился со Шни, поэтому решил довериться своей интуиции. Кстати, причиной, почему он позволил погладить себя Шину, хотя и не был его питомцем, было то, что он ощутил его силу, которую он старательно скрывал. Несмотря на то, что он использовал для этого навык, и никто не смог узнать его истинные способности, похоже, что от Кагера он не мог полностью это скрыть. Чувство страха и давления, которое испытал Кагера в тот момент, не шли ни в какое сравнение даже со Шни. Об этом ему сказал Юзуха, переводя сказанное Кагера. «Так вот почему ты был таким послушным». На самом деле, он бы не позволил чужаку дотронуться до себя. Но похоже, теперь этот момент больше не был проблемой. «В таком случае, может мне передать владением Тиэре?» «Все будет нормально, с ее-то уровнем». «Если она примет, то проблем не будет, это уже проверено». Хотя это вызывало уши на сомнение, но похоже, все было в порядке. «Мастер, но у меня нету профессии укротитель, так что продолжение этого разговора бессмысленно». Конечно, для заключения контракта был необходим специальный навык, и только укротитель мог это сделать. В этом случае я думал о временном контракте, а не передаче. «Контракт как бы временно будет расторгнут, а затем восстановлен, правильно?» — спросил Шин. «Да, так как монстр, освобожден от контракта, возвращается в дикую природу, то он может заключить контракт с другим укротителем». Как бы странно ни звучало, но этот мир был реальностью. В игре такое было невозможно. Монстр, освобожденного от контракта, нельзя было приручить снова. Как только проходило сообщение, что монстр вернулся в дикую природу, он был потерян навсегда. Как Шина упомянул, он бы не исчез, так как это произошло бы в игре. «Нет, как я уже сказала, у меня нет нужной профессии!» Сера не поняла. «Все хорошо, этот метод не требует профессии». Что вы имеете в виду, мастер?» Слова Шни привели Тиэру в замешательство. Это было потому, что она не знала условий, необходимых для получения профессии. В новых воротах было три основных метода приобретения профессии укротителя. Первое – принять контракт, предложенный монстром. Но такой вариант был самым маловероятным. Второй – выучить навык заключения контракта у другого игрока и таким образом сразу получить профессию. Третий – выполнить задание для получения профессии. Тиэра попадала как раз под первое условие. Хотя предполагалось, что они должны сражаться, пока монстр не был бы загнан в угол, Кагера не был заинтересован в этом и мог сам предложить заключить контракт. Теперь становилось понятно, почему про это говорилось маловероятно. За все время игры только несколько человек смогли получить профессию по методу 1. Даже Кашемир из Рокутен никогда не сталкивался с подобным, что показывало, насколько была низкая вероятность. Поэтому большинство игроков получало навык от знакомых или напрямую, выполнив задание. «Вот как? Тогда я тоже так могу?» Тиэра дал свое согласие, получив объяснение от Шни. «Так, давай побыстрее с этим закончим. Кагера, стой!» Когда фургон остановился, все из него вышли. Кагера выпрягли, и он принял свою настоящую форму. «Сначала я отменю свой контракт». Когда Шни это сказал, она вытянула руку к Кагера, и он, склонив голову, дотронулся до нее. «Свет твоего будущего». Шни произнесла формулу, отменяющую контракт. Затем легкое освещение окутало Шни и Кагера, и через несколько секунд исчезло. После этого у них исчезли отметки контракта. «Тиэра, теперь ты». «Да!» Хотя она была очень напряжена, но подошла Кагера. Сейчас у Кагера не было каких-либо ограничений. Может быть, он и пытался сдерживать свою устрашающую ауру, но ее все равно хватало, чтобы лишить сознания обычного человека. В сочетании с его размерами Тиэре казалось, будто кто-то силой вдавливает ее в землю. «Все в порядке, я смогу». С улыбкой глядя на беспокойно гавкнувшего Кагера, она взяла себя в руки. В нем больше не чувствовал враждебности. В его глазах можно было увидеть беспокойство. Он не понимал, почему Тиэра дрожит. Она сделала вдох и посмотрела в глаза Кагера. В этот же миг в ее голову хлынул поток информации. Золотой свет охватил ее тело, и через несколько секунд исчез. С навыком она получила все необходимые знания. Тиэра зачитала слова заключения контракта. «Я хочу быть рядом с тобой!» Кагеру пролаял в ответ на слова Тиэры, и на их левых руках появился знак, похожий на какой-то цветок. «Это же...» Узор знака неожиданно вызвал в памяти Шина странные образы, но его мысли неожиданно прервались. Тиэра пошатнулась и уже собиралась упасть. Как только он ее поймал, то сразу все то, о чем он думал и беспокоился, вылетело у него из головы. «Ты в порядке?» «Извини, внезапно напала сильная слабость». Изначально навык заключения контракта применялся на уже достаточно ослабленном монстре. Шин подумал, что, возможно, из-за большой разницы в уровнях, она могла испытать большую нагрузку на тело. Шин помог уставшей Тиэре забраться в фургон и запряг Кагера. Кагера волновался о Тиэре, но когда Шин объяснил ему, что она устала и как только отдохнет, то снова будет в порядке, он успокоился и покорно потянул фургон.